Глава восьмая. Черная благодарность. Агентство Пинкертона было больше, чем просто агентство. К описываемому времени оно успело сделаться легендой. Основал его шотландский эмигрант Алан Пинкертон по первой специальности бондарь. Агентство вело свое начало с 1850 года. Одним из самых известных его дел оказалось спасение президента Линкольна от покушения в 1861 году. Задачу защищать президента вряд ли доверили бы простому частному детективу, однако к тому времени Пинкертон уже служил в разведке Министерства обороны США. Именно после спасения Линкольна на свет явилась эмблема агентства — широко открытый глаз с подписью «Мы никогда не спим». И хоть глаз был ласковым и почти томным, но было в нем что-то от всевидящего ока. А в сочетании с подписью он производил устрашающее впечатление не только на гангстеров и головорезов, но и на простых обывателей. Бессонница, которой страдали служащие агентства, стала источником необычной и очень успешной деятельности. Охрана почтовых дилижансов, железных дорог и банков, ловля фальшивомонетчиков, шпионаж военный и технический, воровство чернокожих рабов с последующим их освобождением, частные расследования, борьба с профсоюзами и верная служба большому бизнесу. Проще сказать, чем не занималось агентство Пинкертона, чем описать всю сферу его интересов. Оно выполняло и чисто полицейские функции, и функции всеамериканской секретной службы. У него были филиалы по всей Америке. Агентство стало поперек дороги такому количеству людей, в том числе и весьма влиятельных, что никто не удивился, когда в 1884 году Алан Пинкертон прикусил себе язык, слег и, несмотря на все усилия врачей, а может быть и благодаря им, умер от гангрены. В самом факте укуса не было ничего экстраординарного. Многие люди прикусывают себе язык, и даже щеки, это не говорит ровным счетом ни о чем, кроме некоторого невроза. Удивительно было, что умер знаменитый детектив от столь ничтожной причины. Некоторые, впрочем, полагают, что длинный язык Пинкертона, который слишком много знал, тут и вовсе ни при чем, а умер он от последствий инсульта, который перенес годом раньше, или даже от малярии, которой он заразился, когда по одному чрезвычайно секретному делу ездил во Флориду. Так или иначе, к тому времени Пинкертону исполнилось 64 года, возраст достаточно солидный, чтобы умереть от естественных причин, а не от неприязненного отношения окружающих. Пинкертон был настолько знаменит, что после смерти фамилия его стала нарицательным обозначением любого сыщика, служившего в его агентстве. Их так и звали Пинкертоны, или просто Пинки. Неудивительно, что дело, приносившее такой доход, продолжилось и после смерти основателя. Бразды правления агентством взяли в свои руки сыновья Алана Роберт и Уильям. К началу 20 века детище Пинкертона насчитывало больше 2000 агентов и 30 тысяч так называемых резервистов, то есть всякого рода осведомителей и служащих более низкого звена. Иными словами, в агентстве служило больше народу, чем в регулярной американской армии. Такая сила не могла не вызывать опасений со стороны властей, и Пинкертоном ограничили сферу деятельности. Так никто из агентов не мог занимать государственных должностей, и, кроме того, самому агентству запретили участвовать в делах, где были замешаны государственные интересы. Борьба с Пинками дошла до того, что в штате Огайо деятельность агентства и вовсе запретили законодательно. Времена, когда агентство замещало собой полицию и контрразведку, понемногу уходили в прошлое. Однако и в начале 20 века это все еще был могущественный монстр, стоящий на страже интересов частных лиц и крупных корпораций. И вот теперь на Загорского глядел один из его сотрудников. «Зачем вы убили индейца?» — спросил Нестор Васильевич, даже не стараясь скрыть своего недоброжелательства. «Мистер, я отвечу на ваш вопрос, но давайте-ка уйдем от этого места подальше. Я стрелял, а это значит, сюда очень скоро заявятся другие индейцы. А у нас с вами только карабин, винчестер и пара кольтов. Если начнется заваруха, нам придется солоно». Простецкая манера Картера входила в некоторый контраст с его благородным обликом. Однако Загорский вынужден был признать его правоту. Бегущая пума лежала на земле мертвее мертвого. Помочь ему они уже никак не могли. Следовало бы, конечно, предать его тело земле, но и на это не было времени. Воины Юта наверняка обнаружат его очень быстро и сделают все согласно племенному ритуалу. Путники поднялись с земли и последовали за мистером Картером, который шел так уверенно, как будто был не в диких горах, а гулял где-нибудь в родном городе. Загорский нес в руке карабин индейца, готовый в любой момент вскинуть его и выстрелить в их странного провожатого. Гонзолин тоже не спускал с него взгляда. За товарищами с трудом поспевал Верещагин, еще не избывший всех последствий отравления. «Сдается мне, этот Картер — первостатейный мерзавец», — негромко сказал Загорскому помощник, переходя на русский язык. «Позвольте открутить ему голову». «И чего ты этим добьешься?» — так же негромко отвечал коллежский советник. «Бегущую пуму ты все равно не оживишь». «Он опасен», — не унимался китаец. «У него оружие, он может перебить нас во мгновение ока еще до того, как вы поднимете свой карабин». «Но не перебил ж покуда», — возражал Нестор Васильевич. «Картер кажется мне разумным человеком. Надеюсь, в ближайшее время он воздержится от необдуманных поступков. Кроме того, прежде чем откручивать ему голову, неплохо бы поговорить с ним и понять, что он тут делает. Вряд ли он вышел на нас случайно, прогуливаясь по окрестностям перед завтраком. Поговорим, а там видно будет». Картер тем временем быстрым шагом шел впереди. Он сворачивал в бок с тропинки, и некоторое время они топали по голым камням, потом снова становился на тропинку, и так раз за разом. Дважды компания вброд одолела быстрые и бурливые горные речки. Даже если бы за ними шли собаки, и те вряд ли смогли бы взять след после всех этих ухищрений. Прошло не меньше часа, прежде чем путники остановились на привал. «Костра разжигать не будем», — решил мистер Картер, чтобы не накликать краснокожих на свою голову. Он снял со спины вещмешок и выложил из него прямо на землю газетный лист. Спустя мгновение на газете появились маисовые лепешки и куски вяленого мяса. Рядом он поставил железную блестящую флягу и открутил у нее крышку, одуряюще запахло ромом. «Я так понимаю, перед казнью вас не кормили?» — заметил Пинк. «Думаю, сейчас самое время немного подкрепиться». Загорский поднял брови. «Перед казнью? Перед какой еще казнью?» Тут уже пришел черед удивляться Картеру. Разве индейец, которого он застрелил, не вел их на казнь? Собственно, именно поэтому он, Картер, его и прикончил. «Разумеется, нет», — отвечал коллежский советник хмуро. «Ни о какой казни речи не шло. Более того, этот молодой индейец спас нам жизнь, он вывел нас из плена». «Ах, вот оно что!» — огорчился агент. «Выходит, я обмешивался». Гонзолин скрипнул зубами и заявил, что то, что сотворил мистер Картер, называется совсем иначе. Он без единого сомнения убил ни в чем не повинного и к тому же хорошего человека. Картер только руками развел. «Что ж, извиняйте», — сказал он. «Ошибки бывают у всякого». Гонзолин при этих словах поглядел сначала на господина, потом на Верещагина. «Он это серьезно говорит?» «Боюсь, что да», — отвечал художник по-русски. «Я немало имел дело с американцами, и это особенная порода людей. У них есть масса отличных качеств, но при всем при этом они, как бы это помягче выразиться, эмоциональные идиоты. Они могут хладнокровно прострелить человеку голову и при этом сказать лишь что-нибудь вроде «сожалею» или «ничего личного, просто бизнес». Соображения дела, на их взгляд, оправдывают любое преступление, так что они устроены. Загорский заметил, что это не совсем так. Но действительно, американцы довольно легко относятся к чужим смертям, при том, что сами терпеть не могут умирать. С точки зрения же мистера Картера, дело и вовсе выеденного яйца не стоит. Во-первых, убил он не человека, а краснокожего, то есть нечто среднее между негром и медведем. А во-вторых, убил из самых лучших побуждений, желая помочь трем белым людям, которых, по его мнению, этот самый краснокожий собирался казнить. «Не так ли, мистер Картер?» — внезапно отнесся Загорский к агенту, притом говорил по-русски. Ничто не дрогнуло в лице Картера, он только улыбнулся во весь рот, обнажив ровные белые зубы, и лишь затем чуть приподнял брови, как бы давая понять, что не понял вопроса, заданного на незнакомом языке. — Он не говорит по-русски, — негромко заметил Верещагин. — Может быть, — загадочно отвечал Нестор Васильевич. — Впрочем, сейчас это неважно. Затем он перешел на английский и поинтересовался, что завело господина детектива так далеко в горы. — Что завело? — переспросил агент удивленно. — Ничего не завело. Я просто следил за вами. При этих словах Верещагин поднял брови. Гонзалин нахмурился, и лишь один коллежский советник не выразил никакого удивления. — Ага, — сказал он, — бородач-брюнет, который сидел в вагоне-ресторане. Тут я гляжу, мне ваша физиономия знакома, но никак не вспомню, где я вас видел. Маскируетесь вы отменно, нечего сказать, но впредь имейте в виду, что черные волосы редко сочетаются с серыми глазами. Картер усмехнулся в ответ. Он это знает, но у такой маскировки есть один плюс. Когда избавляешься от бороды и парика, узнать тебя не может никто. Он даже удивлен, что это удалось мистеру Загорскому. — У хозяина фотографическая память, — хвастливо заметил китаец. — Он, если что увидит, потом никогда не забудет. Картер кивнул. — Да, это редкое качество. Если бы мистер Загорский работал детективом, ему бы цены не было. А, кстати сказать, чем он занимается? Нестор Васильевич отвечал, что он дипломат, а Гонзалин — его помощник. — Само собой дипломат. Кто же еще? — понимающе кивнул Картер. Коллежский советник никак не прокомментировал эту двусмысленность, однако осведомился, почему, собственно, господин агент следил за ними. — Да я не за вами, а за одним бандитом, — отвечал Картер. — Фокс Крисби, его зовут. Подозревается в граблении поездов. Может, слышали о нем чего? Загорский отрицательно покачал головой. Картер усмехнулся. — Ну, конечно, откуда в России знать Фокса Крисби, ежели о нем и американцы не ведают? Однако, верьте слову, господа, это чрезвычайно опасный джентльмен и осторожен, как лис. Не зря он зовется Фоксом. — Почему же вы его не арестовали? — полюбопытствовал Верещагин, с некоторым трудом пережевывая кусок сушеного мяса. — Почему вы не арестовали его, если знаете, что он бандит? Пинкертон посмотрел на художника с легким удивлением. — Не знаю, как в России, но у нас в Америке все по закону, — отвечал он. — Такого человека, как Фокс Крисби, нужно брать с поличным. Либо уж набрать столько неопровержимых улик, чтоб ни один адвокат не смог его отмазать. Вот так, господа, не будьте Оливер Джеффри Картер. — Итак, вы следили за этим вашим Крисби, — нетерпеливо продолжал Загорский. — Но при чем тут мы? — Терпение, господа, всему свое время, — подмигнул Картер. — Итак, я следил за Крисби, а надо вам сказать, что у этих поездных грабителей есть интересные обычаи. Они собираются и планируют ограбление поезда в самих же поездах. Такой вот гангстерский шик и блеск. Вот я и надеялся, что в этом поезде случится что-нибудь такое, и я одним ударом накрою всю шайку. — А вы не боялись, что эта шайка накроет одним ударом вас? — спросил Гонзалин. Мистер китаец или как вас там? — агент снисходительно улыбнулся. — Сразу ясно, что вы никогда не видели Оливера Джеффри Картера в деле. «Два револьвера в моих руках стоят целой банды грабителей, а тут, по моим расчетам, их не могло быть больше четырех. Парочку из них я пристрелил бы на месте, еще одного бы легко ранил, а Фоксу просто сломал бы нос и доставил к шерифу». «Зачем же ломать нос?» — заинтересовался Загорский. Картер со значением поднял палец вверх. «Вы, мистер, смотрите в корень. Раньше, если дело доходило до драки, я сразу выбивал зубы. Но оказалось, что давать показания без зубов на суде чертовски трудно, ни слова не разобрать. И, господа присяжные, недовольны. Вот тогда я и сменил замашку, стал ломать нос, и все сразу встало на свои места». Загорский никак не отреагировал на эти философемы, только попросил рассказывать далее. А далее, по словам агента, случилась неожиданная вещь. Он обнаружил, что его подопечный гангстер почему-то наблюдает за каким-то немолодым бородачом. Я подумал, чего бы ему следить за человеком, который, похоже, и вовсе иностранец. Но потом я уразумел, что он не следит за вами, он за вами присматривает. Тут меня и осенило. Да, господа, именно осенило, не будь я Оливер Джеффри Картер. Я расчухал, что готовится международное дельце, ограбление какого-нибудь иностранного банка или что-то в этом роде. Эта идея меня так увлекла, что я, признаюсь, даже переключился с Крисби на нашего русского друга. А все равно гангстеру бежать некуда. А вот что за фрукт ваш друг, это мне очень хотелось понять. Верещагин при этих словах поежился. То ли замерз от сидения на холодном камне, то ли просто не понравились ему слова Пинкертона. — Как выглядит этот ваш Фокс Крисби? — спросил китаец. — Как выглядит? Шатен, нос прямой, глаза карие. — Хорошее описание, — заметил Гонзолин. Картер пожал плечами. — Другого нет, да и этого много. — Зачем господину китайцу знать про Крисби? — Он что же, собирается поступить в агентство Пинкертона? — Там видно будет, — проворчал помощник Загорского. — Может, и поступлю. Одним словом, как раз когда Картер отвлекся от Крисби, в поезде и случилось злосчастное убийство. — Вы полагаете, это сделал Крисби? — быстро спросил Нестор Васильевич. Пинкертон кивнул. — Тут не может быть никаких сомнений. Скорее всего, убитый был свидетелем делишек Крисби или даже его сообщником. — Убитый был инженером, — вступился за покойника Верещагин. Картер оскалил свои белоснежные зубы. А что же инженер не может быть свидетелем или сообщником? Очень даже может. И уж поверьте, инженеров просто так не убивают. Тут точно что-то есть. Продолжайте, — сказал Нестор Васильевич. А продолжать-то особенно и нечего. Инженера убили, причем сам Картер оказался на месте убийства одним из первых. Сразу после того, как закричала та леди в синем, Загорский удивился, а почему же они не видели его на месте убийства? Потому что я детектив. И нет мне никакого расчета, что меня видел любой и всякий, — охотно отвечал Картер. — Зато вас я там отлично разглядел и понял, что убитый вам знаком. И тут-то ниточки стали увязываться одна с другой. Крисби, инженер, ваша теплая компания. Оставалось только выяснить, что вас связывает и какую роль в этом убийстве играли вы. — И поэтому вы решили за нами следить? — спросил Нестор Васильевич. Пинкертон покачал головой. — Нет, не поэтому. Разумеется, первым делом он снял бороду и парик и бросился на поиски Крисби. — Снял бороду и парик, — проговорил Гонзолин с досадой. — Снял бороду. Вот почему я его не нашел. Если Оливер Джеффри Картер не хочет, чтобы его нашли, его никто не найдет, — самодовольно заметил детектив. Одним словом, отправился я на поиски Крисби, но опоздал. Видно, как поезд притормозил, он просто выскочил из него наружу и был таков. Я мог бы, конечно, пойти за ним, но непонятно было, куда он направился. Вперед, назад, в горы или к озеру. Это была чистая рулетка, а действовать надо было наверняка. Поняв это, детектив решил организовать наблюдение за Верещагиным, полагая его как-то связанным с Крисби. В этом он убедился, когда Верещагин внезапно покинул поезд, сопровождаемый Загорским и Гонзолином. «Отход вы обустроили очень недурно», — сказал он одобрительно. Ваши эти трещотки на станции сбили с толку даже меня, и я чуть вас не выпустил. Но фортуна, известное дело, помогает сильным. Так что я успел понять, куда вы отправились. Приглядывать за вами было просто. Вы ждали погони, а не слежки. Я старался держаться подальше, чтобы меня нельзя было обнаружить. Труднее всего было ночью, но я справился. Ложился спать позже вас, а вставал раньше. Я голову готов был отдать, что вы приведете меня к лагерю гангстеров или к какой-нибудь вашей бандитской пещере Али-Бабы. А так бы оно, наверное, и вышло, если бы в дело не вмешались индейцы. Тут Картеру повезло. Он знал, что преследуемые подошли вплотную к индейской резервации, и когда китаец выстрелил, понял, что очень скоро на шум явится патруль Юта. Так оно и вышло. Но хитрый Пинкертон успел убраться от этого места и следил, затем, как их брали в плен издалека. «И вам не пришло в голову нас предупредить?» — изумленно спросил Верещагин. «Чего это мне предупреждать гангстеров?» — прищурился Картер. «Это во-первых. А во-вторых, если б я вас предупредил, я бы сам стал добычей краснокожих. Я знал, что Юта вас не убьют, и решил подождать, что будет дальше». Агент следовал на максимальном отдалении от индейцев, которые вели форт Датчес на своих пленников. Но однажды он чуть не столкнулся с индейцем по виду шаманом, который почти бежал по тропинке. «Вид у него был совершенно безумный, он что-то выкрикивал в пустоту», — говорил Картер. «Я немного знаю язык наваха и разобрал, что он шлет проклятие в адрес бледнолицых демонов. Я тайно последовал за ним и понял, что это помешанный, который собрался вас убить. Это совсем не входило в мои планы. И я решил подобраться к вам как можно ближе, чтобы, если возникнет нужда, вмешаться в события. И вмешаться таки пришлось. Переночевав под скалой по соседству, мистер Картер по своему обыкновению поднялся пораньше. И правильно сделал, потому что, бодрствуя в ожидании рассвета, вдруг заметил, как вооруженный индеец выводит из пещеры трех бледнолицых со связанными руками. «Руки у нас не были связаны», — заметил Верещагин. «И бледнолицых было только двое, а один — желтолицый», — добавил Гонзолин. Пинкертон в ответ справедливо заметил, что ничего этого разглядеть в утренней мгле он попросту не мог. Он видел, что индеец вывел трех пленников. Стало совершенно ясно, что их по приказу взбесившегося шамана ведут на убой. После этого мистеру Картеру ничего не оставалось, как вступить в игру. Гонзолин и Загорский обменялись молниеносными взглядами. — Вот, значит, господа, рассказал я вам свою историю, а теперь расскажите вы мне свою. Агент источал нечеловеческое обаяние. — Кем вам приходится покойник в поезде, и почему вы решили бежать после его гибели? — Наша история будет подлиннее вашей, — отвечал Нестор Васильевич. — Полагаю, однако, что вам совсем не обязательно ее знать. — А у меня другое мнение. И тут выяснилось, что в каждой руке мистер Картер держит по кольту. Один глядел в лицо Загорскому, другой — Гонзолину. Коллежский советник, однако, не потерял самообладание, да и помощник его не переменил выражение лица, только как-то странно сощурился. «Да, если вы действительно собрались стрелять в нас, вам не худо бы иметь три руки по револьверу в каждой», — самым любезным видом сообщил Нестор Васильевич. «Нас ведь все-таки трое». Картер не стал спорить. Сказал только, что, по его мнению, Загорский с его китайцем двигаются гораздо быстрее их бородатого друга. Так что ему главное успеть застрелить их. А уж с третьим он как-нибудь справится, даже если револьвер вдруг заклинит. «Правду сказать, не хотелось бы мне вас убивать», — заявил детектив. «Во всяком случае, пока. Не затем я вас спасал, чтобы отправить на тот свет. Но я, господа, был с вами откровенен, хочу того же от вас». Мистер Васильевич несколько секунд молчал, потом все-таки кивнул. «Ваша просьба кажется мне резонной и основательной», — сказал он. «Извольте, откровенность за откровенность. Я действительно дипломат, по приглашению американского конгресса приехал со своим помощником на панамериканскую выставку в Баффало. Мы приехали туда в составе русской делегации». «Панамериканская выставка?» — нахмурился детектив. «Это где расстреляли президента Маккинли?» «Именно», — кивнул Нестор Васильевич. «Правда, это были не мы». «Знаю», — кивнул Картер. «Это был какой-то польский анархист, но сейчас не о том. Разве русская делегация тоже была в Баффало?» «Разумеется, была», — отвечал Загорский, не моргнув глазом. «Выставка международная. Как мы могли не приехать?» «Ладно, пусть», — согласился детектив. «Но выставка закончилась 1 ноября. Почему вы до сих пор в Америке?» Коллежский советник отвечал, что у них были дела в русском консульстве в Сан-Франциско, куда они двинулись по завершении выставки. «Что за дела?» — живо спросил детектив. Загорский улыбнулся. «Дела касаются важных государственных переговоров между Россией и Америкой. Это тайна, которую он, разумеется, не может разглашать». Завершив дела в Сан-Франциско, они собрались уже отбыть в Вашингтон, но встретились со своим соотечественником, знаменитым художником Верещагиным. «Ну да, художником», — хмыкнул детектив. «С таким же успехом можете назвать его пианистом. Тут ни красок, ни карандашей. Как я вас выведу на чистую воду?» «Имейте в виду, верить кому попало на слово я не привык. И все же вам придется». Загорский сунул руку за пазуху, вытащил номер «Сан-Франциско Кроникл» и развернул его. С газетного листа глядела на них фотография Верещагина. «Случайно завалялась», — объяснил коллежский советник в ответ на вопросительный взгляд Василий Васильевич. И, отнесясь уже к детективу, продолжил. «Вот статья про нашего знаменитого друга, про его выставку, а еще, чтобы не перепутать, и фотография». Мистер Картер хмыкнул, положил оба кольта в карманы и взял газету в руки. «Ну да», — сказал он с легким удивлением, переводя взгляд с газеты на Верещагина и обратно. «Как есть он. А как вы с покойником-то сошлись?» «На выставке познакомились», — отвечал художник. «Он пришел на картины полюбоваться». «Вот как?» — в голосе детектива все еще звучало некоторое подозрение. «Художество, значит, любил покойник». Верещагин неожиданно усмехнулся. Ему показалось, что инженер пришел больше из любопытства. Он по происхождению русский. Отец его родился в Форте Росс, а сын, кажется, сделался большим патриотом России. Вот и пришел побеседовать с русским художником. «Так-так», — разочарованно проговорил мистер Картер, — «так-так». «Выходит, вы мне с расследованием помочь ничем не можете?» Верещагин только руками развел. «Выходит, что так». Выходит, понапрасно я вас спасал и голову под индейские пули подставил, продолжал между тем детектив. Только зря на вас еду потратил, ее и на одного-то мало. Проще было уж вас оставить судьбе индейки на растерзание. Ну, на нет, как говорится, и суда нет. На этом, значит, месте мы попрощаемся и пойдем каждой своей дорожкой. С этими словами он бросил газету на землю и потянулся к кольту, который лежал у него в кармане. Однако тут же выяснилось, что за его спиной уже стоит Гонзолин, который с чудовищной силой выкрутил руку ему за спину. «Ах, чтоб меня!» — Картер глянул на коллежского советника, который стоял, направив на детектива ружье с каким-то детским изумлением. «Очумели вы, что ли, господа?» «Ну, зачем же грубить?» — сукоризный спросил Нестор Васильевич. Детектив отвечал, что если кто тут и грубит, так это как раз они. Чего вдруг они ему руки взялись крутить? Он же как-никак их от смерти спас. «Я уже говорил, что ни от какой смерти вы нас не спасли. Это раз», — сурово заметил Загорский, пока Гонзолин, удерживая правой рукой Картера, левой потрошил ему карманы, вытаскивая на свет божий револьверы. «Во-вторых, вашей истории грош цена. Я вам не верю, господин Картер, или как вас там на самом деле. Вы по манере больше похожи не на детектива, а на гангстера. Уж больно легко вы лишили жизни ни в чем не повинного человека». «Так кто ж гражданский? Что мне с ним? Минуэт танцевать? Вы, может, меня еще обвините в том, что я инженера вашего убил?» «Нет, своими руками инженера убить вы не могли», — отвечал Нестор Васильевич. «В это время вы были в вагоне-ресторане. Однако не исключено, что вы сами состоите в банде этого Фокса Крисби, о котором так вдохновенно нам рассказывали». Оскорбленный Картер заявил, что он детектив и без нужды никого не убивает. А если кто сомневается, так можно посмотреть на его удостоверение Пинкертона. Оно во внутреннем кармане спрятано. «Это не доказательство», — заметил Загорский, изучив удостоверение детектива, которое ему передал Гонзолин. «Во-первых, документы можно подделать. Во-вторых, Америка знает продажных шерифов, вставших на сторону гангстеров. А уж частных детективов, которые служат бандитам, и вовсе не перечесть». «Вы, господа, в дурные игры играете», — Картер говорил теперь серьезно. «Я как-никак представитель закона. Что бы вы там про меня ни думали, убить я вас не могу. Но в каталажку засадить по подозрению в убийстве запросто». Загорский кивнул. На этот счет у него нет никаких сомнений. И этого, конечно, им бы очень не хотелось. Поэтому для начала им придется обезвредить господина Картера. «Как это обезвредить?» Детектив заморгал от неожиданности. «Прикончить вы меня, что ли, вздумали?» Коллежский советник медлил с ответом. Верещагин озабоченно взглянул на Загорского. Что, если тот и в самом деле решится на преступление? Черт их разберет, этих дипломатов. «Ну, прикончить это едва ли», — покачал головой Нестор Васильевич. «Я ведь сказал обезвредить». Картер прищурился. «Как это можно обезвредить человека, не убивая?» «Ну, конечно, удивитесь, но есть много сравнительно гуманных способов», — отвечал коллежский советник. «Однако мы, пожалуй, прибегнем к самому простому. Дорогой Василий Васильевич, вы не могли бы ознакомиться с вещмешком этого господина?» Верещагин колебался недолго. Спустя несколько секунд он с присущим художнику любопытством уже сунул нос в вещмешок Картера. Среди разных примечательных вещей там обнаружились стальные наручники и крепкая веревка. «Прекрасное снаряжение», — одобрительно заметил Загорский. «Сразу видно служителя закона». С этими словами он защелкнул наручники на запястьях детектива, затем они с помощником крепчайшим образом спутали того веревкой. «Мы вот как поступим», — заявил Загорский. «Мы отправимся в сторону Хелпера, а вас оставим тут. Так вы не сможете ничем нам навредить». Кажется, впервые за все время детектив заволновался по-настоящему. «Неужели они не шутят? Он ведь теперь совершенно беспомощен. Его тут сожрут дикие звери, его найдут и пристрелят краснокожие. Он, наконец, просто замерзнет». Нестор Васильевич отвечал, что хищники не появляются тут раньше ночи, и Юта его не найдут, если он не будет слишком уж шуметь. Они весьма изобретательно сбивали индейцев со следа. На всякий случай они отнесут его в ближайшую пещеру. Там у мистера Картера будет время до вечера, чтобы освободиться. Наручники у него крепкие, сломать их ему будет трудно, однако он сможет перетереть веревки на ногах о камни. На это ему понадобится несколько часов. За это время они уйдут достаточно далеко. «Я вас спас, а вы ответили мне черной неблагодарностью». Картер все никак не мог поверить, что его бросят в горах на произвол судьбы. «Вы убили нашего друга», — отвечал Загорский. «Так что считайте это черной благодарностью». Картер скрипнул зубами и зло прищурился. «Я ведь все равно рано или поздно до вас доберусь, не будь я Оливер Джеффри Картер. Так что вам бы лучше убить меня прямо сейчас». «Я пошутил», — быстро заявил мистер Картер. «Клятвенно обещаю не гоняться за вами и не искать неприятностей на свою задницу». «Вот слова не мальчика, но мужа», — одобрительно заметил коллежский советник. «В них видна подлинная мудрость, обретенная с опытом. Если все-таки вы вдруг освободитесь раньше, чем я рассчитываю, и решите нарушить вашу клятву, вспомните, что у нас револьверы и ружье, а у вас только голые руки и дурацкий гонор». С этими словами Загорский и Гонзолин подхватили детектива, который в связанном состоянии оказался тяжелым, как каменная плита, и отнесли его в ближайшую пещеру. «Очень рад был с вами познакомиться», — вежливо сказал Загорский на прощание. Гонзолин по своей привычке лишь ужасно оскалился напоследок, и они вышли наружу. Там их уже ждал Верещагин. «Все же не слишком ли сурово мы с ним обошлись?» — озабоченно сказал он. «Напоминаю, что он убил ни в чем не повинного человека, к тому же нашего друга», — отвечал Загорский. «Нам бы следовало оставить его на съедение диким зверям, а мы даем ему шанс. Пусть его дальнейшей судьбой распоряжается провидение».